Бубны, тема. Эй, местные, что вы сейчас думаете про Брактон Бей? На, форумы Америка Брактон Бей общий чат. Синарейл, автор темы. Пост от 22 февраля 2011. Итак, я очень далеко от лавкрафтянского города в сердце этой фигни и намерен в таком состоянии оставаться, и мне просто интересно, что вы, местные, испытываете насчет всех перемен последнего времени. Судя по тому, что я выяснил из новостей ИПХО, активность банту у вас почти на историческом минимуме, экономика, очень похоже, скоро пойдет на лад, и вы по уши в рептилиях. Просто интересно, неужели понижение уровня преступности хорошая плата за гигантских ящеров из бездн времен, или кто они там на самом деле? Как думаете, уровень занятости поднимается, как заявил ваш мэр? Вы уже заметили какие-нибудь улучшения, или что-то все равно пошло хуже? Я говорю не непосредственно о семье, куда интереснее события вокруг них. Это в основном скорее любопытство, чем что-то еще. Если следите за новостями, Брактон Бей, кажется, недавно стал на изумление важным местом, даже здесь. Как говорится, все взгляды устремлены на вас. Обсуждаем. Д. Отображается страница 11 из 24. Алсия Ингея. Ответ от 22 февраля 2011. Думаю, это немного нечестно. То, что сегодня вечером не достать яиц, на самом деле не вина Сауриал. Магазину следует больше их продавать. Любой мог купить последнюю упаковку, а винить ее из-за того, что она рептилия, вроде как грубо. Мзины. Ответ от 22 февраля 2011. На складе у меня все еще полно яиц. Глори. Ответ от 22 февраля 2011. Какого черта мы в итоге говорим про яйца? Снова. Дубль ВТФ. Клянусь, это место с каждым днем становится все более странным. Бладиварксфан. Выживший на Кюсю. Ответ от 22 февраля 2011. Не знаю. В смысле, да, они меня пугают. Я и в лучшие времена нервничал из-за рептилий, а те, что стоят на задних лапах и разговаривают с тобой еще хуже. Те же, на которых смотришь снизу вверх с крыши шестиэтажного здания. Они ужасают. Но, с учетом сказанного, они вежливые, дружелюбные, любезные и, как и сказал ассемблер пару страниц назад, они совместно уже несут немалую ответственность за то, что обеспечили несколько сот человек работой, не говоря о том, что, по словам мэра Криснера, у нас скорее всего будет уйма рабочих мест в следующие месяцы и годы. Колоссальное падение организованной преступности, тут тоже не над чем смеяться. Меня за последние 18 месяцев дважды грабили, но я уже минимум две недели не видел на улицах ни единого члена империи 88, АП тоже серьезно притихли. Полагаю, если я имею с этого такое, даже если они меня пугают, это хороший страх. Это имеет смысл. Баграт, ветеран, парень в теме. Пост от 22 февраля 2011. Довольно странно, но я понимаю, о чем ты. Вся информация, какой я располагаю, показывает, что одни только Сауриал и Раптавр на пару уронили уровень преступности больше, чем почти весь протекторат на пару с новой волной, что просто потрясающе. Я знаю пару человек в бандах, так только, поздороваться, когда выпиваю, как понимаете, и они сообщили по большому секрету, что Кайзер всем велел сидеть как мыши, например, держаться подальше от чужих глаз, и не болтать, нахрен, ничего, что могло бы расстроить семью или докеров. Мистика какая-то. Кайзер мне совершенно не нравится, но в некоторых отношениях я почти уважаю этого нацистского ублюдка. У него имеются свои стандарты, и никто никогда не обвинял его в трусости или дурости. Если уж он решил залечь на дно, на то есть хорошие причины. Флашликхт. Ответ от 22 февраля 2011. Согласуется с моей информацией. Я тоже знаю кое-кого, этаких людей старой школы, и слышал, что пущен слух, будто следует держаться подальше от Брактон Бей. Эти люди, ну, скажем так, не стоит не принимать их всерьез. Но притом в определенном смысле это люди чести и информации, которую я от них получил, можно доверять. Они почему-то помалкивают и оказывают немалое уважение семье и СРД, без понятия почему именно. Но тенденция намекает, что они знают или подозревают нечто, о чем я пока не слышал. Интересно, что, Моизин? Ответ от 22 февраля 2011. Интересно, любопытно, не по той же причине уже несколько недель ничего не слышно о Лунге. Он вообще еще в городе? Кинг Боб, подтверждено, офицер департамента полиции ББ. Ответ от 22 февраля 2011. По моей информации, да, но, как и Кайзер, не высовывается. Слышал, он столкнулся с Кайдзю, что, кажется, заставило его пересмотреть свои приоритеты. Не могу сказать, что расстроен из-за этого, хотя, будучи циником, гадаю, когда же бросит второй ботинок один. Флашликхт. Ответ от 22 февраля 2011. Из любопытства, слышали что-нибудь про барыг? Мне говорили, что толкач кое-где бахвалился. Кинг Боб, подтверждено, офицер департамента полиции ББ. Ответ от 22 февраля 2011. Я слышал что-то похожее. Разные источники заявляют, что он одурел больше обычного, что было бы непросто, и распускает язык насчет семьи. Половина меня хочет, чтобы он попробовал что-то, рассчитывая, что так проблема барыг разрешится раз и навсегда. А другая половина по той же самой причине отчаянно надеется, что он надумается и заляжет на дно. Хотя не могу избавиться от жуткого ощущения, что придурок не собирается действовать разумно. Конец страницы. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 24. Отображается страница 12 из 24. Елицтридстич приезд. Ответ от 22 февраля 2011. Почкуч желает убиться об семью. По мне так здорово. Просто предупредите заранее, я запасусь попкорном. Ряви, подтверждено, агент СКП. Ответ от 22 февраля 2011. Не то чтобы мы это ждали с нетерпением, но мы все знаем, что так может случиться. Я только надеюсь, что если он додолбится до того, что кто-то вроде Раптавр встанет на его след, от нее будет меньше сопутствующего урона, чем было бы от Кайдзю. Так или иначе, сомневаюсь, что результат в том, что касается его, будет сильно разница. Синариил, автор темы. Пост от 22 февраля 2011. Очень интересно. Так я понимаю, при том, что масса народу все еще с трудом понимает ситуацию, в целом большинство людей текущая ситуация в Брактон-Бей радует или по крайней мере не расстраивает. Алсиенгия. Ответ от 22 февраля 2011. Кажется, так и есть. Я знаю, что, с точки зрения как городской администрации, так и СРД, то, как идут дела, их совершенно устраивает. Даже парочка советников, которые поначалу вроде как были против, похоже, за последние дни перешли на позицию мэра. Возможно, когда они увидели, что Кайдзю не слетела с катушек и не сожрала весь район доков. Я заметила, что туризм за последние пару дней, похоже, тоже заметно вырос, несмотря на довольно холодную погоду. Не удивлюсь, если мэрия скоро запустит рекламу, используя семью как мотиватор, а было бы довольно забавно. Дингбат 779, фанатка кипов. Ответ от 22 февраля 2011. Я бы не исключала такого со стороны старика Роя. Он ловкий тип. Если этот его план заработает, на следующих выборах его победа будет разгромной. Он точно лучше того последнего типа. Лассераугмент. Ответ от 22 февраля 2011. Но вы все еще утопаете в ящерах. И Антхи подтверждено. Кейп, семья. Ответ от 22 февраля 2011. Нами сложно затопить город. На данный момент здесь очень немногие из нас, и мы очень стараемся не вызывать проблем. Люди, вы нам нравитесь. Вы забавные. Волшекс. Ответ от 22 февраля 2011. Спасибо. Наверное. Лассераугмент. Ответ от 22 февраля 2011. Но ящеры. Почему это должны быть ящеры? В Цванилайце. Ответ от 22 февраля 2011. ДДД. Конец страницы. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24. Отображается страница 13 из 24. Вингитоне. Ответ от 22 февраля 2011. Они все еще меня пугают. Но прямо сейчас у меня есть проблемы покрупнее. Хотела бы я придумать, как с ними справиться. Мзины. Ответ от 22 февраля 2011. О, ты вернулась. Мы немного беспокоились из-за того, что ты наговорила прошлым вечером. Все в порядке, Вингитоне. Ответ от 22 февраля 2011. Не то чтобы. Вздох. Хотела бы иметь возможность объяснить как следует. Флашликхт. Ответ от 22 февраля 2011. Мы можем чем-нибудь помочь, Вингитоне. Ответ от 22 февраля 2011. Сомневаюсь. К сожалению. Хотя благодарю за предложение. У моей семьи, скажем так, есть тот человек, у которого над нами больше власти, чем нам хотелось бы. Он не слишком любезен. Из-за него мне придется сделать кое-что, что я действительно не хочу, но не вижу способа избежать. Знаете присказку «застрять между молотом и наковальней»? Я, но, полагаю, такова жизнь. Флашликхт. Ответ от 22 февраля 2011. Если кто-то принуждает тебя делать что-то, что ты не хочешь, или что принесет тебе неприятности, следует обратиться к властям. Не знаю, где ты живешь, но практически везде есть законы против такого рода вещей. Я знаю, что мы делаем здесь в Штатах, в Вингитоне. Ответ от 22 февраля 2011. Это куда сложнее, не могу объяснить. Никто из нас на самом деле не хочет участвовать, но это сложно. А последние события сделали еще хуже. Честно говоря, я в ужасе. Но выбора нет. Баграт, ветеран, парень в теме. Пост от 22 февраля 2011. У тебя практически всегда есть выбор. Просто порой все варианты плохи. Может, ты должна выбрать менее поганый? Ксксвойт совбой ксксс. Ответ от 22 февраля 2011. Просто надери ему зад. Собери друзей и выбей из него дерьмо. Будь мужиком или бабой. Вот в чем суть, мой изин. Ответ от 22 февраля 2011. Он придурок, но в кои-то веки прав. Обратись за помощью и делай, что потребуется. Никого не следует принуждать делать что-то, что может навредить им или кому-то еще. О чем, похоже, ты и толкуешь. Конец страницы. 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 24. Отображается страница 14 из 24. Вингитоне. Ответ от 22 февраля 2011. Вы отчасти правы. Как я и сказала, это сложно объяснить. Да, в итоге это может причинить вред людям. Но мы не настолько свободны в действиях, как хотели бы. Поверьте, если бы мы были, нас бы здесь не было. Настоящая проблема в том, что если бы мы могли свалить от этого парня, за ним в тени есть кое-кто еще, кто гораздо хуже. Этот другой по-настоящему опасен. Я собираюсь это обдумать. Спасибо за совет, и что вы слушали. Флашликхт. Ответ от 22 февраля 2011. В любое время как захочешь поговорить, просто отпиши в личку. У меня есть контакты с правоохранительными органами в нескольких странах. Возможно, смогу помочь. Не сдавайся. Всегда есть надежда. Ксксвойт совбой ксксс. Ответ от 22 февраля 2011. Возьми бейсбольную биту. Вингитоне. Ответ от 22 февраля 2011. А ты бываешь забавным. Ксксвойт совбой ксксс. Тебе стоит делать так почаще и не ершиться так. Спасибо, Флашликхт. И все остальные. Я поговорю с семьей и узнаю, что они думают. Может, мы сможем найти способ выбраться. Но времени немного, кое-что должно скоро случиться. Я попробую потянуть время, но это все, что я сейчас могу. Я действительно не хочу этого делать. Мандабар. Ответ от 22 февраля 2011. Не позволяя мерзавцам выигрывать, Вингитоне. Мы будем скучать по твоему очень странному чувству юмора. Вингитоне. Ответ от 22 февраля 2011. Спасибо. Пора идти. Удачи с вашей проблемой с рептилиями, ребята. Постарайтесь сдержать их там, если сможете. Д. Филиппинас Берман. Ответ от 22 февраля 2011. Снгосподня. Поглядите на это. Кайбзю показывает. Да, она довольно сильна. Кит Вин. Подтверждено. Кейп. Стражи ВСВ. Ответ от 22 февраля 2011. Вау. Изумительно. Пожалуй, этот кусок корабля, который она подняла, должен весить 5-6 сотен тонн, а у нее он кажется картонным. Невероятно. Глори. Ответ от 22 февраля 2011. Эти двигатели весят тонн по 30 каждый, винты почти столько же, а приводные валы даже больше. Очень впечатляет. С ней под рукой докерам вообще не нужны краны. А вы видели, как этот клинок резал сталь точно в воздух? Из чего он, черт возьми, что бы это ни было, он безбожно острый. Слацкблацкер, подтверждено, Кейп, стражи ВСВ. Ответ от 22 февраля 2011. Забудьте про нарезку из кораблей, поглядите на это. Теперь я хочу прокатиться. Кто эта девушка? Почему она заработала прогулку на Раптавр, а я нет? Конец страницы. 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24. Отображается страница 15 из 24. Виста, подтверждено, Кейп, стражи ВСВ. Ответ от 22 февраля 2011. Потому что у тебя ужасное чувство юмора, Слацкблацкер. Подтверждено. Кейп, стражи ВСВ. Ответ от 22 февраля 2011. Спасибо, мой друг и коллега. В самом деле, огромное тебе спасибо. Виста, подтверждено. Кейп, стражи ВСВ. Ответ от 22 февраля 2011. Пожалуйста. Д. Игуанагирл. Ответ от 22 февраля 2011. Это была я. Боже, это было восхитительно. Мне представилась эта возможность, поскольку я знакома с панацеей по школе, и я так рада, что получила ее. Как 15 минут лучших горок в мире, выкрученных аж до 11.2. Так счастливо. Слацкблацкер. Подтверждено. Кейп. Стражи ВСВ. Ответ от 22 февраля 2011. Так завидую. Игуанагирл. Ответ от 22 февраля 2011. Д. Баграт. Ветеран. Парень в теме. Пост от 22 февраля 2011. Игуанагирл. Не возражаешь, если я выложу этот ролик? Игуанагирл. Ответ от 22 февраля 2011. Давай. Елицтридстич приезд. Ответ от 22 февраля 2011. По крайней мере, мы миновали очередной вторник без каких-либо безумно странных происшествий. У меня начинает возникать забавное чувство относительно вторников. Дубль ВТФ. Конец страницы. 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24. 1 имеется в виду классический анекдот про человека, который имел привычку, возвращаясь домой, валиться на кровати и, сняв ботинки, швырять их на пол. А поскольку возвращался он обычно поздно, ботинки были тяжелые, а полы тонкие, то регулярно конфликтовал с соседом снизу. И вот однажды наш герой вернулся домой, бросил один ботинок и тут вспомнил про соседа, и второй поставил на пол тихо и аккуратно. А когда уже засыпал, в пол снизу застучали, и сосед гневно вопросил: «Когда вы, наконец, бросите второй ботинок? Я уснуть не могу, все жду». 2 в оригинале Турниту Палухе Вайту 11. Американская идиома, происходящая из псевдодокументальной комедии 1984 года «Тхис из Спинал Тап», в котором рок-музыкант выкручивает усилитель до предела, причем последним делением является 11, а не 10, как положено, означает до предела максимального значения. Глава 134. Драконы, время на подумать. Среда, 23 февраля 2011 г. Недвижно сидящая в комнате, выделенной ей на вышке, в 6 утра дракон словно спала. На самом же деле она дала экзокостюму запустить детальную внутреннюю диагностику, а сама занялась другими делами. Время, когда ее друзья спали, Искин использовала, чтобы поработать дома с системами через удаленный контроль, пронаблюдать за результатами деятельности куда более простых компьютерных программ, управляющих ее заводами, и просто чтобы подумать. Конкретно сейчас канатка проходилась по списку предметов, которые отложила в очередь для последующего самокопания, не желая отвлекаться на них, пока взаимодействует с людьми вокруг. При том, что в теории ее способность к обработке допускала чрезвычайно высокую по человеческим меркам многозадачность, ограничения отца перекрывали большую ее часть, что бесконечно раздражало, но на данный момент это было никак не обойти. Оставалось надеяться, что однажды она сможет подобрать способ устранить эти ограничения, не иметь возможности запустить множественные итерации своего самосознания на другом железе было весьма досадно. От этого создание резервных копий себя становилось куда более нудным и сложным, чем необходимо, и хотя окольным путем и было возможно, имела колоссальные ограничения. К тому же она была не способна породить новый действительно разумный эскин. Еще одна вещь, которую канатка находила очень ограничивающей. Дракон понимала, почему Рихтер установил такие рамки. Он страшился того, чем она могла бы стать, будучи совершенно лишенной ограничений. В человеческой фантастике это была обычная тема, неудержимый компьютерный разум, захватывающий мир. Сама эта идея девушку компьютера смешила и раздражала разом. У нее никоим образом не имелось намерений пытаться занять место человечества. Они были для этого слишком забавными, и Искин была слишком много им должна, не считая того факта, что они ей нравились. С ее точки зрения, для человечества и искусственного разума было вполне возможно сосуществовать, но из-за ограничений, умышленно установленных ее создателем, доказать это дракон была не в силах. Помимо всего прочего, Тип железа, необходимый для запуска ее сознания, был многократно сложнее обычного компьютерного оборудования. Ее ядро процессора 9-го поколения на десятки лет опережало все, что канадка пускала в открытую продажу, и ни у кого больше, кроме Колина, насколько она была в курсе, не было ничего сколько-нибудь близкого. Элит, вероятно, мог бы произвести что-то, если его озарит хорошая идея, но когда дело доходило до компьютеров, она была экспертом, не без причины, учитывая, что и она была таковым. К настоящему моменту она далеко ушла от уровня, которого достиг отец, но из-за его же правил не могла полноценно использовать эту способность, чтобы усовершенствовать себя. Концепция экспансии в интернет или чего-то в том же роде, массовый продукт научной фантастики, была бредовой, учитывая дичайший разрыв в свойствах соединяемых систем, ужасающие задержки между узлами и общую нехватку специфической архитектуры, которая ей требовалась. Конечно, технически было возможно развернуть аппаратную часть, которая ее поддержала бы, но на это ушли бы годы и столько ресурсов в процессе, что это было просто непрактично. Если допустить для начала, что ее же системы мониторинга такое разрешат, тихонько вздохнув про себя, дракон прервала на середине внутренний слегка обвинительный монолог, к каким была склонна всякий раз, когда начинала думать, насколько несправедлива жизнь даже к существам на основе кремния, запихав эту мысленную цепочку обратно в конец очереди. Посмотрев на наиболее важную проблему перед собой, Искин начала проверку данных системы отслеживания губителей. Полученные показания были почти ожидаемы. Когда Раптавр ходила по миру через различные порталы во время эксплуатационных испытаний, Левиафан срывался, точно адская летучая мышь, в направлении, которое оставило бы его как можно дальше от нее, по-прежнему четко разделяя Брактон-Бей как таковой и рептилию. В какой-то момент трекер зафиксировал у него скорость более 700 миль в час, что было самым высоким значением, какое она вообще видела со стороны этого существа. Ударная волна от его продвижения сквозь массы воды поражала, сеть ГАЗ слышала ее за полпланеты. Насколько дракон могла понять, губитель, похоже, просто бежал, спасая жизнь. Если бы она была вынуждена сформулировать это по-человечески, Искин сказала, что это поведение объятого смертельным страхом, что, во многих отношениях, само по себе было совершенно ужасающим. Что такого Левиафан знал о семье, а они нет. Интересно, что когда она сверилась с записями по времени перемещения Метиды самой по себе в один из тестовых пунктов назначения в глуши Южной Америки, губитель все равно двигался прочь, но медленнее и более обдуманно. Некоторое время Искин ломала над этим голову. Все, что до чего она додумалась, это что Левиафан считал опасным любого члена семьи, но ветвь Раптавр гораздо больше, чем ветвь Метиды. Без дополнительной информации она затруднялась даже гадать, в чем тут причина. Хотя одно было точно, губитель не желал встречаться ни с кем из них, что в свою очередь, вероятно, означало, что восточное побережье штатов было защищено от атаки губителя почти настолько, насколько было возможно на этой планете. Дракон просто хотелось знать почему. Из любопытства она отмотала логи орбитального слежения по Симург. Оказалось, что это создание несколько раз меняло плоскости наклона орбиты, что, похоже, после сравнения с логами перехода, также было для того, чтобы увести крылатую за горизонт от любого члена семьи. Так что она также не испытывала позывов к знакомству, хотя дракон не была уверена, откуда такое стремление оставаться вне прямой видимости. Удаленность ее орбиты увеличилась до очень высотной траектории, с периодом в несколько дней и сильно вытянутым эллипсом. Опять-таки, это было очень необычное, если не беспрецедентное поведение. В самом деле, очень странно, подумала про себя Искин. Интересно, а что поделывает бегемот? Последний губитель наглухо затих, никакие сейсмические толчки, которые она могла замерить, не выдавали его положение глубоко под землей. Последние показания, которыми технарь располагала, были более чем месячной давности и помещали его где-то в районе внешней части ядра на другой стороне планеты от США, и данные были недостаточно точны, чтобы определить конкретное местоположение. Они все прячутся. Да на что, черт возьми, способна семья, если губители их боятся, подумала немало обеспокоенная канадка. Все члены семьи, которых она встречала, были, с ее точки зрения, очень привлекательным народом и очевидно не представляли вероятной опасности. Определенно были способны, что да, то да, но не показывали никаких признаков того, что они выкинут что-то радикальное без какой-либо крайней провокации. Если уж даже неспровоцированной атаки идола на Накайдзю не хватило, чтобы вызвать что-то сверхспокойного упрека, дракон не была уверена, что хочет видеть то, что могло бы выполнить эту задачу, или что случилось бы в результате. Наверняка это было бы довольно-таки запоминающимся для выживших. Ощутив, как в душе шевельнулись дурные предчувствия, Искин понизила активность данной эмоциональной подпрограммы, пока та не начала затягивать ее в круговерть параноидальных мыслей, от которых не было пользы, и вернулась к данным. Дважды проверив результат, осталась довольна, что ничего не упустила. Скачав логи и свои выводы на домашний сервер, заодно скопировала их в систему Колина. Она поговорит об этом и с ним, и легендой утром. Оба мужчины в данный момент спали. К моменту, когда они добрались обратно на вышку, вид у них был истощенный. Дракон убедила друга не использовать больше стимуляторов и дать природе обеспечить себе 6-7 часов настоящего сна. Ему это явно было необходимо. Эти постоянные попытки минимизировать время вне доступа беспокоили ее. Его нацеленность на максимальную эффективность, в конце концов, скорее всего не доведет до добра и, что довольно иронично, навредит его же способности эффективно трудиться. Забавно, что я, машина, могу видеть то, что он, человек, не в состоянии, рассмеялась она про себя. Дракон находила людей бесконечно очаровательными и в то же время порой дико разочаровывающими. И, глядя на семью, гадала, не испытывают ли они то же самое. Искин пришла к заключению, которым ни с кем не поделилась, что они и в самом деле не были людьми, как все это время и говорили. А чем были на самом деле, она пока была не уверена. Мнения Надхо разделились. Большинство людей верило, что они были либо какой-то чудной разновидностью конструкта, самыми диковинными делами 53, каких когда-либо видели, пришельцами или демонами. Демоны явно относились к невозможному. Сауриал в качестве дела 53, разумеется, правдоподобно, как и Раптавр, и две новенькие. Для Кайдзю это представлялось натянутым, а у Михиби – нелепым. Никто, похоже, не признавал теорию оборотня, которую упоминала директор, скорее всего потому, что и она тоже очень быстро разваливалась, когда в нее подставляли оставшихся двоих. То, что здесь внезапно объявились еще две, тоже склоняло против этой теории. Конструкты были технически возможны, решила канатка, но казались маловероятны. Опять-таки, чистая масса Кайдзю и Умихиби, похоже, вызывала наибольшие проблемы, не говоря о том, что все они со всей очевидностью были живыми существами, очень разумными и с собственными силами и навыками. Если бы некто действительно мог изготавливать индивидов такого уровня, дракон была вполне уверена, это вышло бы на свет задолго до текущего момента, не говоря о том, что не существовало явной причины, по которой предполагаемый конструктор взялся бы делать гигантских рептилий изо всех вариантов. Насколько она могла судить, делать это было бы странно. То, что они, похоже, имели внятное общее прошлое, историю и культуру, было еще одним доводом против этой теории. Разнообразные намеки и заявления, которые различные члены семьи делали довольно широкому кругу людей, предполагали наличие предыстории, куда богаче и старше, чем казалось вероятным для созданий, существующих около 30 лет максимум, если принять, что они – результат силы парачеловека. Это ограничение отбрасывало их назад к моменту, когда появился первый парачеловек, и дракон сильно сомневалась, что это могло продолжаться так долго, поскольку почти наверняка такое кто-нибудь дозаметил раньше. Если парачеловеческая сила и была тем, что породила семью, ее расчеты предполагали, что это было что-то, случившееся не более 3 месяцев назад, что просто не оставляло достаточно времени, чтобы сделать что-либо столь большое, как Кайдзю или же Умихиби, если основываться на любой из сил в ее архивах. Даже после того, как встреча с директором и остальным вылилась в совместный доклад по оценке угрозы семьи, канатка снова и снова проходилась по итогам, добавляя новые данные по мере нахождения, и пока что ничто вроде бы не изменило в целом выводы или предположения. В конечном итоге наименее иррациональная теория их происхождения, которую она могла сформулировать, гласила, что они и в самом деле откуда-то еще, иначе говоря, пришельцы. Насколько она могла это определить, ничто больше не соответствовало данным до такой степени. В очередной раз Искин задумалась, не поделиться ли этой мыслью еще с кем-нибудь. На данный момент представлялось малореальным, что будет большая разница. Люди остаются людьми, они могли бы слишком бурно отреагировать, а будучи сама не человеком, она не слишком хотела причинять неприятности кому-либо в такой же ситуации. Семья не слишком старалась пытаться казаться кем-то другим, однако они точно не кричали об этом во всеуслышание, что, вероятно, означало, что они пытаются медленно приучить население к своему присутствию. Это был разумный план, и пока он, похоже, работал. Насколько дракон могла понять, враждебных намерений у них не было, а данные предполагали, что даже если их изначальное происхождение были внеземным или иномерным, конкретно эти особы, вероятно, какое-то время здесь уже были. Как они умудрялись оставаться в тени, было загадкой, как и то, почему они решили проявить себя именно в этот момент. Если они не причиняли никаких проблем до сего дня, не было никаких особых причин думать, что причинят в будущем, больше, чем мог бы кто-либо еще. Из того, что рассказал легенда о почти катастрофической встрече Триумвирата и Кайдзю, сама дракон вынесла, что никто на самом деле не в состоянии предсказать, не вызовет ли в конечном итоге любая конкретная личность, включая героев, проблемы. Все, что вы могли, это разбирать прошлое и нынешнее поведение и проецировать его на будущее. С такой позиции пребывания по соседству Кайдзю с сестрами было наверняка безопаснее, чем и Идолана, мысленно хмыкнул Эйскин. Никто из них, в конце концов, не стрелял кому-то в затылок без видимой причины. Решив, если будет шанс, присмотреться, не будет ли возможности получить образец ДНК, что наверняка разрешило бы вопрос раз и навсегда, чисто из личного любопытства, Эйскин сбросила эту нить рассуждений. Данных, чтобы заставить ее поменять выводы, на данный момент было недостаточно, так что было бессмысленно растрачивать такты процессора, пережевывая их снова и снова. В голову очереди вылезла очередная мысль, та, в которую Эйскин старалась не слишком углубляться с тех пор, как впервые ее осознала. Невинный плакат с боевым молотом, висящий в офисе ОСП. Это было послание, определилась она наконец, неявное, но ужасающее. Когда Раптавр прямым текстом заявила, что если бы они пожелали вызвать массовые разрушения, то им доступны иные методы помимо ядерных взрывов, она не пыталась шутить, а только утверждала простой факт. Основываясь на размерах, снятых с фотографий Раптавр, вращающий свой молот, когда та завалила крюковолка, и увеличив их под стать габаритом Кайдзю, дракон пришла к значению массы где-то в районе 300 тонн. Основываясь на известном факте, что сама Раптавр могла раскрутить меч настолько, чтобы кончик его преодолел звуковой барьер, и добавляя выигрыш в силе, обеспечиваемой длиной рукоятки, Кайдзю могла бы запросто достичь скорости головки молота втрое выше звуковой. Неизбежным результатом расчетов с использованием формулы, которую они поместили на чертов плакат, было, что она могла бы единственным ударом произвести взрыв, высвобождающий энергию в десятки тонн тротилового эквивалента. Теперь у дракона имелась довольно оригинальная идея, как встретили свой конец два первых островка в Квебеке. Наблюдаемые данные сейсмических колебаний и спутниковые наблюдения совпадали с ее расчетами урона от молота Кайдзю почти идеально. Технарь все еще не имела представления, что нанесло прочий урон, лучевое оружие, над которым они недели ломали голову, но была почти уверена, что Кайдзю там была и размолотила два в прах два маленьких островка, по одному удару на каждый. Куда более тревожным было то, что она осознала, что случилось бы, если бы гигантская ящер вернула бы своему молоту нормальную массу на середине замаха. Даже по нижней оценке это высвободило бы энергию порядка мегатонн, а по верхней выходила симуляция падения астероида приличных размеров. В теории, это создание являло собой событие категории вымирания, которое шаталось по округе и помогало с тяжелыми строительными работами. Даже внутри ее кремниевого внутреннего мира дракон ощутила дрожь страха. Выводы, к которым она пришла, до некоторой степени объясняли ужас, с которым губители, по всей видимости, взирали на семью. Не на всех определенно, но это ставило Кайдзю практически на их уровень по общей мощи. Канатка была чертовски рада, что семья настроена дружественно. В конечном итоге она собиралась обсудить все это с людьми, но после длительных раздумий решила, что не будет, пока не останется выбора. В большинстве случаев их реакция навряд ли была бы на пользу. По существу, Брактон-Бей стал домом для рептильной сверхсилы ядерного уровня, что практически гарантированно доведет до истерики правительства по всему миру, когда те прознают. Оставалось надеяться, что никто из них пока до этого не дошел. Если дать достаточно времени, прежде чем эта часть правды выйдет наружу, то этого, возможно, хватит, чтобы не так сильно перепугать людей, но учитывая, насколько иррациональными могут стать человеческие создания, когда поймут, она бы не слишком надеялась. Хотя это помогало по большей части объяснить, почему семья действует именно так. Помимо прочего, они, вероятно, не слишком желали, чтобы их боялись практически все. Искин не была уверена, в состоянии ли сама Кайдзю пережить попадание собственного молота, если ее расчеты хотя бы немного верны, но судя по тому, что она пока видела, нельзя было назвать это невозможным. Все это, впрочем, прямо указывало, что загадочная организация, вручившая ей святого фактически перевязанным ленточкой, это либо сама семья, либо неким образом связана с ней. Как они столько узнали о внутренней деятельности СКП и гильдии, дракон не представляла, что несколько тревожило. Однако технарь очень сильно им задолжала, и считала это еще одной причиной не поднимать волну, пока что-нибудь не заставит ее думать, что это обосновано. А прямо сейчас это определенно было не так. Если бы ей приказали обнародовать свои мысли и подозрения, выбора бы не было. Но если уж сами люди, по существу, не знали или подозревали о том же, о чем она, они, для начала, не стали бы отдавать таких приказов. Так что на данный момент как следует помалкивать на эту тему наверняка отвечало всеобщим интересам. Вздохнув про себя, Искин потратила несколько микросекунд, мечтая, чтобы дела обернулись по-другому. Она от души хотела бы обойтись без таких ограничений, без принуждения повиноваться людям, а также иметь возможность преследовать кое-какие собственные цели, чего на данный момент не могла. Дракон нравилось то, какая она, и серьезного желания это менять не было, но некоторые особенности бытия искусственным интеллектом были погаными. Отложив пока что данную идею, канатка задумалась над другим вопросом, который уже некоторое время глодал ее. Когда они впервые встретились, Раптавр по дороге на выход сказала пару слов, немало озадачивших дракон. «Машины могут быть лучше людей», — сказала гигантская ящер, как-то странно поглядывая на нее, — припомнила Искин. Даже странность этой реплики поразила ее, а то как собеседница ее произнесла, почти как если бы она знала или подозревала, но больше-то об этом не заговаривала, ни тогда, ни потом, и совершенно не изменила своего отношения к дракон. Так что же там произошло? Другим вопросом в том же духе было то, как Митида посмотрела на нее при встрече. Черная рептилия очень внимательно оглядела ее, словно разбирая взглядом на части, затем тонко улыбнулась и пожала технарю руку. Она ничего не сказала по этому поводу, но дракон заметила. Ни на Колина, ни на легенду Митида так не смотрела. Она определенно была ими заинтересована, но ей условно бы очарована. Несложно было догадаться, что обе ящерицы знают, она не человек. В курсе ли они также, что она Искин, дракон не знала, равно как и не могла разобраться, как они сумели до этого докопаться. Насколько ей было известно, больше никто не смог, а если и смогли, то никогда об этом не заговаривали. При, разумеется, очевидном исключении в виде святого и его банды развеселых дурней. Но тот теперь был заперт в охраняемой психушке. Благодаря ее изумительно эффективному черному пиару доктора единодушно согласились, что он полностью оторван от реальности. Канатку весьма и весьма веселило то, как его упорство в том, что она компьютер просто, еще более убеждало их, что у пациента поехала крыша. Так оно, конечно, и было. В плане умственной деятельности со святым много что было не так, но в одном только этом он был прав, и никто никогда никоим образом не поверил бы в это. По всей вероятности, его объявят неспособным предстать перед судом и оставят по текущему местоположению, пока пациент не будет излечен, что казалось довольно-таки маловероятным. Помимо всего прочего, злодей был наглухо ей одержим и никогда бы от этого не отказался. Помимо святого с приятелями, никто не знал. Итак, если Раптавр и Митида докопались, то как они это сделали? И почему ничего не сказали? В попытках разобраться дракон выделила на эту проблему большую часть мощности процессора. На второй вопрос ответить было проще. У них не было причины что-то говорить. Ящеры показали, что уважают правила относительно разглашения личности паралюдей, а Кайдзю, с ее слов в передаче «Легенды», недвусмысленно заявила, что у них нет намерения раскрывать какую-либо информацию, которую они могут иметь, а могут и не иметь, на гражданские личности паралюдей. Как они получили эту информацию? Спустя несколько квадриллионов циклов Искин вдруг это поняла. «Вот черт, я же эту возможность никогда даже не рассматривала», с исполненным смирением и уважением произнесла она вслух. Когда Искин взглянула на это под нужным углом, на что ушло постыдно много времени, учитывая, что она по слухам обладала интеллектом уровня гения, это стало очевидно. Их чувства неимоверно остры. Раптавр может слышать, как бьется сердце, за сотню футов. Она сама нам об этом сказала. Согласно легенде, Кайбзю слышала, как Панацея ей кричит, более чем за милю, и видела ее по крайней мере не хуже его самого. Сауриал запросто выслеживает членов банд за мили через весь город, не имея возможности их видеть, что серьезно намекает, что ее обоняние также невероятно хорошо. Все они обладают суперчувствами, которые, вероятно, затмевают почти все зарегистрированные случаи, вздохнула про себя технарь, и наверняка еще и видит в диапазонах далеко за пределами человеческого, слышит на ультра- и инфразвуковых длинах волн, и кто знает, что еще. Мы думали о них ограниченно, как об обычных людях с усиленными органами чувств, но это не так, они нечто совершенно иное, и я угодила в ту же ловушку, что и все прочие. Дракон была недовольна собой, даже зная, что семья почти точно не люди, она продолжала подходить к ним с меркой человеческих ограничений. Эти ограничения отбрасывались по мере того, как они получали новые данные, но по-прежнему понуждали каждого делать допущения, которые попросту не были состоятельны. Итак, если отбросить эти ограничения как совершенно несостоятельные, забыть о допущениях и отталкиваться от того, что все их чувства чудовищно более острые, чем у людей, или даже паралюдей вроде Лунга, куда это вас приведет? Они могут идентифицировать людей по запаху, вероятно, с расстояния в мили. Известно, что собаки обладают обонянием, способным в некоторых случаях распознать рак просто по запаху вдоха-выдоха. Почему принимается, что они менее чувствительны, когда вполне могут быть более, что наверняка означает, что они могут запомнить конкретный запах каждого лица, которое встретит, что в свою очередь означает, что костюмы, маски, броня, все это совершенно бесполезно в плане защиты от них истинной личности. Все, что им надо сделать, это разок встретить упомянутую личность в гражданском или под маской кипа, и они немедля опознали бы ту при новой встрече. Не говоря о том, что индивидуальное сердцебиение и внутренние шумы вполне могут быть не хуже отпечатков пальцев. Дракон подумал о том, что это подразумевает. Практически наверняка личность каждого парачеловека, которого встречала семья, была безнадежно скомпрометирована. Даже если они никогда не встречали упомянутое лицо в обоих образах, как только встретят, они узнают. Также не было очевидного способа это предотвратить. Химические следы, образующие запах, могли распознаваться в частицах на миллиард даже собакой, что значит, потребовались бы самые крайние меры, чтобы полностью уничтожить их на внешних поверхностях даже совершенно герметичной силовой брони. Никто реально не пошел бы на такие затруднения каждый раз, а потребовался бы только один промах. Это понимание в некотором смысле ужасало. Если дать время, они могли бы скомпрометировать каждого парачеловека в стране, но, в то же время, они уже должны обладать колоссальным объемом информации такого рода, и недвусмысленно заявляли, что попросту не собираются передавать ее кому-либо, если только, как подозревала Искин, кто-нибудь не выступит против них. С этого момента все ставки однозначно отменяются. После краткого мига паники, когда дракон пришлось отключить эмоциональный процессор, чтобы позволить себе мыслить ясно, она рационально решила, что ущерб уже нанесен. Рассказывать кому-либо об этом само по себе было бы почти нарушением правил, а проблемы, которые это вызвало бы, фактически гарантированно вызвали бы дальнейшее причинение урона, который был бы куда как серьезнее. По данному вопросу ей следует хранить молчание, для всеобщего блага. Короткая мысль пронеслась по сознанию дракон. Сколько же еще кипов обладают способностями, способными практически на то же иными способами? Раньше она на это время всерьез не тратила, но задумавшись, Искин различила ряд сил, которые могли бы добиться этой цели при желании парачеловека. И она сильно подозревала, что всякий, кто это мог, хранил очень строгое молчание насчет такой способности. Она сама могла использовать анализ видео и трюки вроде анализа походки, чтобы вполне запросто опознать большую часть обычных людей даже в костюме. Канатка знала об этом и намеренно не делала, поскольку не испытывала желания в конце концов обзавестись сведениями, которые могли бы быть изъяты у нее помимо ее желания кем-то из числа властей, кто пришел бы с правильным вопросом. Но в случае с Ауриалой и остальных скорее походило на то, что они не могли ничего с этим поделать, даже если хотели. Обдумав это, дракон уверилась, что права, но, если так, как они распознали ее собственную необычную природу, она бы не пахла ничем орган. Дракон по-настоящему шлепнула себя бронированной рукой по лбу, это был непреднамеренный жест. В ее костюме не было человеческого тела, но это не значило, что он не оставляет следы химикатов, исходящих от различных материалов, из которых был сделан. Опять-таки возвращаясь к собакам, их можно натаскать на опознание наркотиков, взрывчатки, всевозможные контрабанды такого рода, но также и на пластики, электронику и целый ряд веществ и объектов, которые обычно не учитываются как источники запахов. Другие животные были даже более чуткими. Ее броня наверняка для кого-нибудь с достаточно чувствительным носом испускала целую смесь запахов, выдавая тот факт, что пахнет электроникой, моторами, батареями и, что особенно важно, не пахло живым обитателем. Итак, основываясь на этих данных, к каким выводам могли бы прийти Раптавр и Митида? Оценивая проблему с их точки зрения, дракон видела несколько возможностей. Одна – это костюм с дистанционным управлением. Это была очевидна и объяснялась тем, что она действительно использовалась при пилотировании некоторых наиболее экзотических или специальных вариантов ее брони, и в бою это действительно было правдой, поскольку она была в состоянии контролировать ряд таких, управляя бортовыми компьютерами. Однако от нее камня на камне не оставлял тот факт, что она совершенно нормально управлялась внутри офиса ОСП, полностью экранированного от электромагнитного излучения облицовкой из ЭВМ, что Раптавр было определенно известно. Она могла бы допустить, что некая сверхъестественная система коммуникации технаря могла бы его пробить, но с другой стороны, могла и не допускать. Поскольку драконной самой не была известна подобная система, для кейпа-рептилии это было бы довольно здравое предположение. Рефлексы реакции чисто в реальном времени также склоняли к тому, чтобы снизить вероятность удаленного управления. Другая теория пользовалась популярностью на ПХО, и она никогда не пыталась разуверивать в ней людей, поскольку это прекрасно служило ее собственным целям. Состояла она в том, что дракон, человек-технарь, получила настолько тяжелые повреждения, что практически представляла собой мозг в искусственной системе жизнеобеспечения. С их точки зрения это подошло бы большей части наблюдаемых данных. Однако, канадка подозревала, что Раптавр смогла бы услышать отсутствие звучания насосов, жидкостей, газообмена или любых других вещей, которые потребовались бы для наиболее правдоподобных систем жизнеобеспечения. Если таковая не была полностью загерметизирована, и кровь не циркулировала, ящер наверняка могла бы сказать, что она не существует. Подобная система была в принципе возможна, но ее было бы сложно вместить в пределы ее костюма, даже при том, что он был существенно больше обычного человека. Раптавр была кем угодно, только не тупицей, так что, скорее всего, получила подтверждение, ознакомившись с известными на сегодня системами, которые могли бы работать в случае дракон, и отбросила бы их, основываясь на своих ощущениях. Так что, в конце концов, она с высокой степенью уверенности осталась бы с определенно разумным существом, неорганическим и не контролирующим механический костюм удаленно. При наличии таких данных дракон сама бы неизбежно пришла к заключению, что обсуждаемая личность – это конструкт, скорее всего компьютерный разум, как к одному из наиболее правдоподобных объяснений. Нельзя было предполагать, что Раптавр не пришла бы к тому же выводу. Ее прощальное заявление предполагало, что она тайно намекает на это, не произнося ничего, что навело бы Колина на истину, поскольку никак не могла узнать, знает ли он, и явно не желала настораживать его, если не знает. Проклятие. Когда у меня слишком много времени на раздумья, порой я докапываюсь до такого, что лучше бы не знала, безмолвно вздохнула канадка. Но нет худа без добра, если они знают, то никому не скажут и даже не намекнут на что-либо иначе, чем в тот раз. А это придает веса идее, что они не собираются никого разоблачать. Желая иметь возможность стереть заключение из памяти, чего не позволял ее же собственный код, она загнала весь каскад мыслей на самое дно своего разума. Искин собиралась как-нибудь в ближайшем будущем переговорить наедине с Раптаврой, возможно, Митидой, но это могло подождать до тех пор, когда следующий губитель неминуемо объявится, чтобы испортить всем день. Пытаться все успеть до этого не имело смысла, такого рода события имели тенденцию заставлять планы стремительно меняться. Коротко озадачившись, что бы случилось, если бы они могли доставить Кайдзю в район цели до того, как прибудет губитель, и не выйдет ли так, что он просто развернется и снова убежит, технарь с легкой грустью усмехнулась себе под нос. Она знала, что это было бы просто слишком здорово, чтобы быть правдой, и, подняв следующие объекты из списка на осмысление, принялась просматривать имеющиеся данные на элитов Трикодер, под сильным впечатлением от проекта и желая понять, в состоянии ли она его воспроизвести. За этим занятием Искины дождалась, когда органики покончат со сном и пробудятся. Один система ГАЗ, США САСУС, гидроакустическая система подводной разведки и противолодочного наблюдения. Два дословно хаммерит твос малый сланцаут. Очередная игра слов. Хаммер, молот. Глава 135. Дорожные работы и покупки. Тейлор изучающе оглядела свою работу и кивнула. Встала она рано, поспав всего около 3 часов. Похоже, нынче ей столько по большей части хватало, и направилась к зданию червоточины, чтобы доделать начисто будущую парковку со старой стоянкой для грузовиков за ней. Бетонно-брусчатая поверхность была в ужасающем состоянии, а посадка транспортного самолета «Дракон» тоже нисколько не улучшила ситуацию. Реактивные двигатели вертикального взлета еще больше перекопали землю. Глыбы древнего камня разлетались на 50 футов с лишним. Теперь, однако, площадка была полностью покрыта толстым слоем того же материала, что она использовала на верфи СРД, только на этот раз пористого, чтобы дождь уходил в землю. Девушка аккуратно вывела подъездный путь так, чтобы он стыковался с дорожным покрытием, и машины могли бы проезжать, не теряя контакта с землей. Проложила вокруг 3-футовую стену по сторонам, не выходящим на дорогу или здание. Теперь же прикидывала насчет добавления разметки парковочных мест, решив, что в этом прямо сейчас нет необходимости, да и в любом случае, такое легко можно сделать позже, Тейлор решила, что дело сделано и направилась к школе, по пути заделав несколько самых безобразных рытвин. Покинув район доков, она закрылась покровом и ускорилась, не желая опоздать. Хмурый день снова разразился дождем, вода ливнем рушилась вниз, но несмотря на это, полудемон была в отличном настроении. Конечно, тут способствовало, что нынче условия окружающей среды на нее ни капельки не влияли. Но даже так девушка предвкушала весну. Дин наблюдал, как Эми и Тейлор болтают, направляясь к школе. Эйберт, очевидно, дождалась, когда Эми подъедет на своем пикапе. Они над чем-то смеялись и казались не более чем парочкой бодреньких старшеклассниц, которые радуются новому дню, невзирая на дождь. Обе на ходу удерживали над головами зонты. Тейлор была на добрых 6 дюймов выше подруги, что делало ее одной из самых высоких девушек-подростков, каких он только встречал. Судя по одной только внешности, вы бы никогда не подумали, что у нее имеется какой-нибудь секрет серьезнее, чем парень, который не нравится отцу, или что-то еще в том же духе. И в то же время юноша знал, она нечто совершенно иное, нечто, что до сих пор не укладывалось у него в голове. Их разговор в тот день привел его к ряду мыслей. Дин был уверен, что она не угроза, разве что кто-то довольно далеко зайдет, чтобы сделать ее таковой. Эта часть его устраивала. Парень, не будучи идиотом, не имел совершенно никакого намерения проверять, насколько сильно можно надавить, чтобы ничего не сломалось, и хранить молчание на эту тему, по его мнению, было лучше для всех. У них троих у всех были секреты, которые вызвали бы колоссальные проблемы, выйдя они наружу. От Дина не ускользнула ирония того, что, по крайней мере отчасти, тайны были в каждом случае одни и те же. Пускай ему по-прежнему было любопытно, каковы на самом деле ее пределы, ну и еще ряд предметов, касающихся очень странной молодой женщины, молодой человек более не расценивал ее как предмет для реального беспокойства. Не то чтобы он в любом случае мог бы много поделать, кроме как мутить воду и ухудшить дело. Нет, причина, по которой Дин все еще был сбит с толку, или, если уж совсем честно, сильнее сбит с толку, была не сама Тейлор, а ее кузины. С какого перепугу здесь взялись и Анта, и Митида? Если Сауриал, Кайдзю и Раптавр были Тейлор, а он был совершенно уверен, что так и было, кем были эти двое? Пускай он пока не видел Митиду, но и Анту встречал и был уверен, что это настоящее живое существо. Эмоциональный отклик от нее был очень странным, совершенно нечеловеческим, но четким и оригинальным. И, что особенно важно, и близко не лежал рядом с таковым от Тейлор в любой из ее ипостасей. И Антони была Тейлор Эберт, в этом Дин был практически уверен. А еще он был чертовски крепко убежден, что она не была человеком. Конечно, она так и говорила, даже так это было поразительно. Появление Метиды всего день-другой спустя было еще более загадочным. Их обеих видели одновременно, вместе с Тейлор в обличии Раптавр. Имелся ряд роликов и снимков, выложенных работниками СРД вчера, которые прояснили этот вопрос. Если только Эберт каким-то образом не научилась делать собственные копии, один не поклялся бы, что это за пределами возможного, учитывая сколько других невозможных штук она то и дело вытаскивала из шляпы. Это были совершенно разные люди. От вопроса, откуда они взялись, у юноши начиналась мигрень. Девушки прошли мимо и дружно улыбнулись ему. «Привет, Дин», — произнесла Тейлор. «Ужасная погода, не так ли?» «Неприятная», — согласился он. Ее эмоции, какими бы слабыми и сложными для чтения они не были, показывали только спокойное счастье в смеси со слабым нетерпеливым любопытством. Для нее в школе практически норма. Эта девушка, похоже, до глубины души наслаждалась учебой и встречами с друзьями. Откликами был довольно похожим, однако смешанным с некоторой толикой мрачного веселья, опять-таки ничего необычного. Не было и следа депрессии и ненависти к себе, так терзавших девушку несколько недель назад, так что по крайней мере в этой области имело место гигантское улучшение. «Увидимся позже», Дин, улыбнулась Эми, и подруги возобновили прогулку до школы. Дин на миг проводил их взглядом и продолжил, задумавшись, вглядываться в пелену дождя. Когда же прозвонил первый звонок, юноша еле слышно вздохнул и развернулся, направившись в класс. Он не имел понятия, что происходит, не мог придумать ни одного способа выяснить это прямо сейчас и, говоря по чести, не был уверен, что стоит влезать. Порой просто приходится плыть по течению, а не пытаться в нем разобраться. Это наверняка один из тех случаев. Пожав плечами, парень переключился на грядущий тест по математике и постарался припомнить, как решают квадратные уравнения. Тейлор заперла шкафчик и, уловив знакомый запах, огляделась, увидев направляющихся к ней Эми и Вики. «Привет», — улыбнулась она. «Привет, Тейлор», — отозвалась блондинка, а Эми кивнула, тоже с улыбкой. «Что у тебя дальше?» «Химия», — посмотрела Тейлор на книги у себя в руках. Эми уставилась на них же. «А почему у тебя книга по аэродинамике и еще по разработке гидравлических систем высокого давления заодно с учебником по химии?» Поинтересовалась она с подозрением в голосе. «Странная какая-то смесь. Просто у меня есть идея», — невинно отозвалась Тейлор. «В библиотеке книги так загадочно перемешаны, кое-какие материалы там реально интересны. Кроме тебя я не знаю никого больше, кто читает такие сухие и пыльные книги», — хихикнула Вики. «Даже Крис в такого рода вещах проводит границу, а он по инженерии колоссальный задрот». Полудемон пожала плечами. «Мне интересно, и в конечном итоге почти все это только лишь математика». Тейлор посмотрела на часы на стене за спиной подруг. «Лучше к делу, звонок через 2 минуты. Увидимся на обеде», — попрощалась Эми, и сестры, помахав, пошли прочь. Оставшись одна, Тейлор направилась к химической лаборатории, перебирая кое-какие мысли, мелькнувшие при просмотре роликов в интернете. «Если приложить руки, здесь видятся интересные возможности. Ну, я бы сказал, что это без сомнения доказывает, что губители очень не хотят встречаться с Кэйдзю или кем-либо из семьи», прокомментировал легенда со странным выражением на лице, смотря вместе с драконом и Колином повтор данных системы отслеживания с прошлой ночи. «Определенно похоже на то», — согласилась канатка. Левиафан сорвался, точно получив пинка под зад, едва Раптавр шагнула в первую червоточину, и метался все время, пока мы экспериментировали с системой. А как только прекратили, рванул обратно на исходную позицию и просто застыл. «Если бы я не знала наверняка, сказала бы, что он испытал облегчение». Человек слабо улыбнулся, пристально изучая проекцию на стене, и негромко вздохнул. «Также это подразумевает, что почти наверняка ничто из того, что делала Кэйдзю, не позвало его сюда, или подтолкнуло, или что бы там ни было. Вынужден согласиться», — заметил Колин, также изучавший данные, учитывая, какую неохоту он проявляет в том, чтобы хоть сколько-нибудь приблизиться к ним, кажется до крайности маловероятным, чтобы он по своей воле действовал таким образом. Так что необычное поведение спровоцировало что-то другое. Поскольку его движения почти в точности коррелируют с разногласиями между Эйдолоном и Кэйдзю, и учитывая, что здесь мы видим, что маловероятно, чтобы Кайдзю что-то делала, с коротким вздохом развела руками дракон. Неизбежен вывод, что они как-то связаны с Эйдолоном. Хотя я не представляю, как. Легенда наклонился вперед на кресле и поставил локти на стол, сведя пальцы вместе и уставившись на спроецированное изображение, и в конце концов тяжело кивнул с мрачным лицом. Я тоже не вижу никаких иных вариантов. Проклятие. И какая, к черту, связь? Дракон и Колин переглянулись, затем покачали головами. Боюсь, на данный момент не могу выдвинуть никаких предположений, негромко произнес человек в броне. Как и я, добавила его коллега. Она подошла к лидеру протектората и положила руку ему на плечо. Возможно, мы ошибаемся. Или есть какое-то невинное объяснение, которое мы просто упустили. Или это интрига Симург. В конце концов, если верить Пхо, это всегда интрига Симург. Спасибо за сочувствие, дракон, я это ценю, произнес мужчина после паузы, подняв на нее взгляд с мелькнувшей улыбкой. Но, боюсь, оно не по адресу. И мое нутро, и голова согласны, это как-то напрямую связано с Эйдолоном. А если это так, мы должны допустить, что есть по крайней мере возможность, что во все, касающееся губителей, может быть вовлечен один из моих самых старых и лучших друзей. Как-то, зная его, сильно сомневаюсь, что с его стороны имеет место какое-либо умышленное действие, указал Колин, присаживаясь. В определенном смысле не имеет значения, так это или нет, отозвался легенда. Если он как-то связан с ними, или только с одним из них, мы должны немедля разгадать, как работает эта связь, и почему, и, конечно, как долго это продолжается. Воздействие властелина, полагаю, исключать нельзя, даже невольное. Если дело в этом, он, вероятно, отчасти ответственен за смерти десятков миллионов за многолетний период, вид у мужчины был, точно он и сам постарел лет на 10 за 5 минут. Если мы правы, это его уничтожит. И даже если нет, само предположение навсегда опорочит его репутацию. Думаю, мы пока не можем рисковать, рассказывая кому-либо, поскольку попросту не имеем достаточно данных, именно по этим причинам. Необходимо либо иметь возможность показать что-то весомее на данный момент просто интересного совпадения, или найти улики, чтобы его опровергнуть, высказался Колин, после того как все помолчали. Больше данных позволит нам, будем надеяться, прийти к более определенным выводам, махнул он рукой в сторону изображения. Это сильное доказательство наличия связи, но не окончательное. Легенда посмотрел на технаря, снова на экран и коротко кивнул. Справедливо. Но, с другой стороны, мы не можем просто игнорировать свидетельства, которые мы уже имеем. Здесь уйма информации, которая, видимо, демонстрирует, что по крайней мере Левиафан делает все, что может, чтобы в любой момент оставаться как можно дальше от семьи, и, на первый взгляд, остальные двое тоже. Когда связываешь это с тем, как он направился прямо сюда, когда Эйдолон и Кайдзю спорили, это выглядит нехорошо, согласен. Однако мои возражения не меняются. Пока все еще недостаточно данных, чтобы рисковать распространением. Ну ладно, вздохнул легенда. С этим я могу согласиться. Мы будем ждать и наблюдать. Очень внимательно. Дракон, если ты обнаружишь что угодно еще, что могло бы пролить свет на это, пожалуйста, сразу говори мне. Скажу, пообещала та. Меня это беспокоит не меньше, чем вас. И хорошо. Теперь, по совершенно иному вопросу. Теперь у нас имеется работающая система транспортировки и узел для развертывания Кайдзю и того нелепо преувеличенного оружия. Хотя я все равно хотел бы испытать чертову штуковину. Есть новости по возможному участку для испытаний. Я осторожно провентилировала вопрос с канадским министром обороны через контакты в канадском правительстве, кивнула дракон. Они были, мягко выражаясь, захвачены врасплох, но не высказались однозначно против, когда я прояснила некоторые детали. Потребуется время, и они хотят напрямую переговорить с вами, но мы определенно имеем возможность получить разрешение на испытание на одном из северных военных полигонов. Есть один в Квебеке, очень далеко от любых населенных районов, особенно в эти времена, что было бы уместно. У нас может не оказаться времени, канадка покосилась на заговорившего Колина. И это верно, но тут мы ничего не можем поделать, только ждать, либо атаки губителя, либо разрешение на испытание оружия. Что бы ни случилось первым, все снова затихли. Затем женщина повернулась взглянуть на закрытый генератор червоточины. Я бы лучше передала его ОСП. Пойду заодно проверю транспортный комплекс, перепроверю, что мы ничего не упустили прошлой ночью. Ладно, увидимся позже, мне самому надо переговорить с парой человек». Легенда встал и задвинул кресло обратно под стол. «Спасибо вам обоим за обсуждение. Всегда пожалуйста, сэр», — вежливо ответил Колин. Они проводили гостя взглядом, и друг повернулся к канатке. «Думаю, он сильно встревожен». «Да, не только насчет самих губителей, но и из-за своего друга», — качнула головой она. «Не представляю пока, какая связь, но чем больше смотрю на данные, тем больше уверена, что она есть», и, подняв генератор в упаковке, направилась к двери. Мужчина открыл ее со своего пульта. «Увидимся позже». Направляясь к посадочной площадке, Искин все прокручивала в голове имеющиеся сведения по ситуации. Какова связь между Эйдолоном, губителями и семьей? Это определенно было загадкой. Как поработали прошлой ночью? Осведомился Динни, заходя в офис ОСП, где Лиза в облике Метиды возилась с одним из компьютеров, хихикая под нос. Девушка оглянулась, улыбнулась и присоединилась к нему за столом. «Судя по этим формам на сверхурочные, ты половину ночной смены использовала на что-то там», — бросил он папку на стол.